На пульте управления, рядом с грибовидной красной кнопкой самоуничтожения, сидела чем-то жутко довольная королевская лягва и улыбалась во весь свой лягушачий рот. «Ну, и что ты сделала на этот раз? Пакость или благое дело?» — требовательно спросил капитан. «Ква?» — ответила лягушка. «А, доходчиво объяснила. Если мне память не изменят, в этой фазе корабля Арабелла даже квакать не могла, хотя и вырвалась из черепа. Арабелла, ты здесь?» Все замерли, напряженно прислушиваясь. «Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя», — грустно продекламировал Блад. «Почему не вернулся?» — удивился зэка. «Вот он я, брателло, и косяк у меня всегда с собой», — академик выудил из кармана кисет. «Вообще-то я имел в виду Арабеллу, но она, похоже, не прошла предыдущий уровень. Думаю, опять в черепе застряла. Нола, в прошлый раз здесь ни один робот не работал. Сейчас как обстоят дела?» «Работают», — буркнула Нола, сердито глядя на лягушку. «И даже подчиняются». В рубку управления вкатились два развеселых дроида. В механических руках одного из них была клетка повышенной защиты, между прутьев которой мелькали искры, в руках другого дроида — аквариум, внутри высланный травкой. В нем была даже ванночка с водой. «В роскошные апартаменты будем заселять?» — радостно спросил дроид с аквариумом в руках. «Или в кутузку кинем, срок мотать?» — не менее радостно вопросил дроид с клеткой. «Какой псих их программировал?» — ужаснулась Тесси. «Говорят, я», — честно признался Бла. «А-а-а», — протянула эльфа, — «тогда понятно». «Но это было так давно, что я уже и не помню», — добавил капитан. «И как давно?» — спросила Стесси. 108 тысяч лет назад!» — хором проскандировали дроиды. «Брысь отсюда!» — рявкнул на них Блад. «Аквариум куда поволок, лишенец? Здесь оставь!» Дроид прихнул в руки капитана аквариум и, сделав лихой вираж, выкатился из рубки управления вслед за дроидом с искрящейся клеткой. Блад осторожно снял лягушку с пульта управления и посадил ее в аквариум. «Нола, ты знаешь, где мы сейчас находимся?» — спросила эльфа. «Нет». «А куда летим?» «У этой лупоглазой спрашиваете?» — сердито ответила Нола. «Я лично умываю руки. Корабль окончательно свихнулся. Я теперь только кухонными да ремонтными дроидами управлять могу». «А медицинскими?» — спросила Стесси. «Я ж говорю, ремонтными!» — рассердилась Нола. «Что, медики не ремонтируют людей?» «Нола!» — одернул ее капитан. «Не забывайся и будь повежливее с гостями». «Обязательно!» — ядовито откликнулась гнома. «Как только они прекратят громить корабль, четверо гостей сейчас скачут по деревьям, словно обезьяны. Еще четверо громят зону отдыха, гоняясь за ними». «Черепашки!» — расстроилась Тесси. «Опять удрали». «Один, так сказать, гость сейчас конкретно ломает пульт», — прошипела гнома. Стесси тут же нырнула под пульт и выудила оттуда за ухо известного гения. «Должен же я из чего-то восстанавливать свой пеленгатор», — перечал ученый. «Кому было поручено за ним присматривать?» — разозлилась Стесси. «Элвису и Свену», — нахмурился Греф. «Не волнуйтесь», — успокоила их Нола. «Они уже в медпункте. Их в отдельную палату определили. Через час придут в себя». «А что с ними?» — спросил Шреддер. «На черепашек ваших нарвались», — пояснила гнома. «Да чтоб им!» — расстроился спринтер. «Своих бросать нельзя, своих бросать нельзя», — предразнил он Шреддера. «А лучше бы мы их там оставили». «Где там?» — насторожилась Стесси. «На массакре», — вывернулся метаморф. «Мне кажется, эта планета — тюрьма для таких вот отморозков». «С чего ты взял?» — удивился Джим. «А видел, сколько там таких же черепашек, только полосатых?» «А полоски-то у них продольные», — расстроился академик. «И как это я в прошлый раз не сообразил, когда они из-под земли полезли? Кореша же в робах были. Видать, зоны подорвать решили, а я от них дёру дал». «И правильно сделал», — успокоила его Стесси. «Это да», — сразу успокоился зэка. «Злые, агрессивные. По всем местный хозяин за зоны не смотрит. Вконец полосатики оборзели. Интересно, откуда на эту зону черепашек подгоняют?» «Это не черепашки», — сказал Блад. «Это самые страшные враги сонарианцев. Клубням наша Алиса с ее мыслефоном была нужна, чтобы в архивах местной базы покопаться и найти против них оружие. Облом! В базе этих данных нет». «И кто они такие?» — заинтересовалась Тесси. «Колорадские жуки». «Кто?» — у Джима отпала челюсть. «Колорадские жуки», — повторил капитан. «По крайней мере, так их называли на моей исторической родине. Только местный вид габаритами побольше, и пестициды их не берут. Они, наоборот, от них балдеют. И сонарианцы после обработки обдолбанными вырастают». «Ой, не могу!» Стесси от смеха буквально согнула пополам. «Ну, дебилы!» — покачал головой Греф. «Я мог бы подсказать им верное средство», — вздохнул Блад. «Но времени не было. Драпать пришлось». «И что это за средство?» — заинтересовался академик. «Самый экологически чистый метод борьбы с вредителями — баба с веником и ведром». Ответ капитана вызвал новый взрыв веселья. «И это все, что им было нужно?» — хохотала Стесси. «Не совсем. Им еще была нужна такая мелочь, как лягва, чтобы через нее найти какой-то там ковчег». «Значит, все-таки не полные дебилы», — хмыкнул адмирал. «Веселитесь?» — сердито спросил Грома. «А ваши гости, мой корабль, все еще громят». «Греф, быстро отловить этих отморозков», — распорядилась Стесси. «Можно нам к охоте присоединиться?» — спросил Антон. «А то мои ребята застоялись». «А они на массакре еще не напрыгались?» — участливо спросила Стесси. «Издевайтесь! Да для моих орлов это легкая разминка». «Тогда присоединяйтесь», — разрешила королева. «Ура!» — завопил Ур, потрясая своей дубинкой. «Моя идет на охоту!» «Зека!» — разозлился Блад. «Утихомир своего предка! Устроили тут, блин, сафари на детей! Греф, Антон, помогите ханакам отловить этих обормотов и придумайте, чем их занять! Воскресную школу, что ли, откройте? За парту посадите!» «Сделаем!» «Мышка!» Фантик с диким мявом сделал гигантский прыжок куда-то в сторону коридора, схлопотал приличный разряд в нос и откатился в угол с вздыбленной шерстью в ореоле электрических искр. «Это не мышка», — пояснила Нола. «Это одна черепашка из оранжереи удрала». «Чура, это наша», — обрадовался Антон. «Братва, за мной!» «Не вздумайте с Таннерами ее подзаряжать», — крикнул им вслед Джим. «Учтем! Отставить станнеры!» — приказал Антон. «Включить антистатики и брать чисто, голыми руками! Виктор, ты со своим отрядом гони ее в сторону бассейна по окружной, мимо компрессорной!» а мы пойдем по прямой на перехват.